Акт 3. В погоне за азот. Сцена 1. Ходы на шахматной доске. Выходя из вагона на платформу, Митарай вдруг крикнул во весь голос: «Эй, Эмото!» Стоявший, привалившись к столбу, высокий парень будто проснулся и, не торопясь, двинулся к нам. «Давненько не виделись», — проговорил он, пожимая руку моему другу. «Как дела?» «Рад тебя видеть». «Дела? Так себе». С этими словами Митарай представил меня приятелю. Эмото было 25 лет. Высокий парень, 185 сантиметров, с короткой стрижкой, как почти у всех поваров. «Где твои вещи? Что-то ты совсем налегке?» «Так вышло. Времени на сборы не нашлось». «В хорошее время приехали. Сакура в самом цвету», — сказал Эмото. «Что? Сакура?» Было видно, что Сакура — последнее, что могло прийти в голову Митарая в этот момент. «Ну да, конечно. Исиока будет рад посмотреть». Эмото жил в районе Нисикёгоку, в юго-западной части города. Если посмотреть на карту, в левом нижнем углу. Пока он вез нас к себе, я рассматривал в окно автомобиля вечерний город. Надеялся увидеть типичные для Киото старые улочки, но они остались где-то в стороне. Вместо них мимо проплывали неоновые вывески и современные здания, из окон которых струился мягкий свет. Все как в Токио. Ничем не отличается. В Киото я оказался впервые. Квартира Эмото состояла из небольшой гостиной и двух спален. Мы с Митарай разместились в одной комнате. «Завтра много дел, надо поспать», — сказал Митарай, ныряя под одеяло. «Тебе понадобится машина?» — поинтересовался из-за перегородки Эмото. «Нет», — отозвался Митарай. На следующее утро мы сели в электричку и по линии Ханкю отправились в район Сидзё-Кавармати. Из записок Бунзиро Такегоси мы знали, что Тамио Ясукава жил в двух шагах от станции Кавармати. «Его адрес Тюкёку Томинакодзи, Ракакуагару. Ты знаешь, как в Киото искать дом по адресу?» «Нет. Не так, как в Токио. По-другому. Сейчас расскажу. В Киото улицы спланированы как шахматная доска. Дом Ясукавы стоит на улице Томинакодзи, которая идет с севера на юг, а улица Ракаку с востока на запад. Их пересечение нам и нужно. А Агару означает, что дом расположен выше Ракаку, то есть немного к северу». «Ага, сейчас сам увидишь». На конечной станции мы вышли на платформу и стали подниматься по лестнице. Сидзё-Кавармати – самый шумный и многолюдный район Киото. Все равно, что Гинза и Яэсу в Токио, особенно если идти от станции в ту сторону. Еще это место мне напоминает Хиросиму, но те, кто от Киото без ума, его не любят. Считают самым плохим районом после телебашни. За что же он такое заслужил? Они считают, что район не соответствует традиционному имиджу Киото. Преодолев ступеньки, мы оказались на улице, и вместо старых деревянных построек я увидел современное здание, напомнившее мне Сибую. Где же старый Киото, который я видел на фотографиях и открытках? Митарай быстро зашагал вперед, я последовал за ним. Перейдя на перекрестке на другую сторону улицы, мы продолжили путь вдоль узкой речушки, такой мелкой, что можно было пересчитать камни на дне. То тут, то там в потоке колыхались водоросли. Вода в речке оказалась на удивление чистой. Такого в Токио точно не увидишь. Чистых речушек не найти ни на Гинзе, ни в Сибуе. Солнечные блики, отражаясь от поверхности воды, весело прыгали по каменистой насыпи. «Речка называется Такасегава», — сообщил Митарай. По его словам, вообще-то это была не речка, а канал, вырытый в старину купцами, чтобы перевозить по нему грузы. «Уж больно мелкий канал», — подумал я. «Погрузишь на лодку 3 мешка риса, и она уже днищем по дну чертить будет». Или каналом уже давно не пользовались, и он из-за этого обмелел. Митарай вдруг остановился. «Пришли». «Что здесь?» «Китайская кафешка. Надо подкрепиться». За едой я думал о Тамио Ясукаве. Ему сейчас за 70, так что, должно быть, уже удалился на покой. Можно подозревать его сколько угодно, но клейма преступника на нем нет. Живет себе, наверное, старичок тихо-мирно и ничем не заморачивается. Однако в моем воображении он почему-то представал в виде запущенного бродяги, спящего в грязной съемной комнатушке прямо в одежде и в обнимку с бутылкой. О существовании Ясукавы я узнал из книжки семейства Умэдзава и убийства по зодиаку. Думаю, до нас его посетило немало непрошенных гостей. Это меня не смущало. Я просто-таки горел желанием вытянуть из Тамио Ясукавы доказательства того, что Хэйкити Умэдзава не умер в ту февральскую ночь 1936 года. Интересно, а что хочет спросить у Ясукавы Митараи? Нужный нам адрес был совсем недалеко от кафе. Вот Томинакодзи, в той стороне Роккаку. Значит, где-то здесь, — говорил Митараи. Туда нам не надо, там уже другая улица. Точно здесь? Жилой дом тут только один. Наверное, он снимает квартиру. Продолжая говорить, Митараи стал подниматься по металлической лестнице. На первом этаже дома располагался бар под названием «Бабочка». В этот час, конечно, он был закрыт. Выкрашенная белой краской дверь с отслоившимся внизу декоративным шпоном ярко сверкала под лучами утреннего солнца. Рядом, почти вплотную к дому, была еще какая-то забегаловка. Лестница больше походила на щель, карабкаться по ней приходилось по одному. Поднявшись, мы оказались в коридоре, где висели почтовые ящики. Мы проверили их, но фамилии Ясукава не обнаружили. На лице Митараи появилось выражение растерянности. Неужели я ошибся? Но он тут же взял себя в руки и с прежней уверенностью постучал в ближайшую дверь. Реакции не последовало. «Наверное, еще спят», — подумал я. Стук в следующую дверь. Результат тот же. «Вот черт!» — выругался Митараи. «Наверное, думают, что мы хотим им впарить что-нибудь. Сейчас торговые агенты повадились ходить по домам. Давай зайдем с другого конца». Он направился в дальний конец коридора и постучал еще раз. На этот раз за дверью кто-то зашевелился, дверь приоткрылась и показалась голова. «Извините, мы торговлей не занимаемся. Разыскиваем господина Тамио Ясукаву. Пожилой такой. Он в вашем доме не проживал?» «А-а-а! Ясукава-сан?» — протянула обладательница головы, пожилая старуха. «Так он уже давно съехал!» Митараи бросил на меня быстрый взгляд, как бы говоря, «Я так и думал». «Вот оно что! А куда он переехал, не знаете?» «Хм, так это когда было? Вы лучше соседа спросите. Он наш домовладелец. Хотя, может, его дома нет. Тогда ищите его в Кито-Сиракава. Там он еще пивную держит. А как называется?» «Белая бабочка. Если он не тут, то там. И наоборот». Поблагодарив толстуху, Митараи закрыл дверь. Соседа, как и следовало ожидать, дома не оказалось. «Что ж, едем в Кито-Сиракава. Как зовут этого домовладельца? Акава? Поехали!» Пока мы тряслись в автобусе, я смог разглядеть из окна несколько храмов под черепичными крышами. Миновали тянувшуюся вдоль улицы глинобитную стену. Наконец-то я увидел то, что хотел. Старый город. Неплохо было бы пожить тут немного. Сойдя с автобуса в Кито-Сиракава, мы сразу увидели белую бабочку. Она находилась совсем рядом с остановкой. Мы приехали вовремя. Из двери вышел мужчина лет 40. «Акава-сан?» Мужчина сразу остановился и по очереди обвел нас взглядом. Митараи вкратце объяснил цель нашего визита и спросил, не знает ли Акава, куда переехал Тамио Ясукава. Дайте подумать. Столько времени прошло. Так прямо не скажу. Надо смотреть журнал, а он дома. А вы случаем не из полиции, раз спрашиваете?» В Японии, пожалуй, трудно найти людей, меньше похожих на полицейских, чем мы с Митараи. Женщин, разумеется, в расчет не берем. Я уловил в вопросе Акавы некую иронию. Митараи невозмутимо усмехнулся. «А что, похоже? Можно ваши визитки посмотреть?» У меня внутри что-то сжалось, а Митараи нахмурился так, что между бровей залегла складка. И тихо, почти шепотом проговорил. «В таких делах, Акава-сан, мы не имеем права раздавать визитки. В иных обстоятельствах, возможно, было бы по-другому. Вам доводилось слышать об агентстве общественной безопасности? Есть такая контора при кабинете министров». Лицо Акавы вдруг разом побелело. «Да я только имя!» — выдавил он из себя. «Я впервые слышал о такой организации». «Я вам ничего не говорил. Забудьте!» — многозначительно предупредил Акаву Митараи. «Так когда у нас будет адрес?» Акава переменился в лице. «Вечером. Да-да, к 5 часам. У меня сейчас неотложное дело в Такацуке. Я должен ехать. Одна нога здесь, другая там. В 5 нормально будет? Может, раньше получится. Вам удобно будет мне позвонить?» Мы записали его телефон и немедленно удалились. Едва перевалило за полдень, оставалось еще 5 часов. Конечно, хотелось получить адрес Тамио Ясукавы поскорее, но что поделаешь. Мы вышли к реке Камогава. «Ну ты даешь! У тебя прямо талант! Настоящий аферист!» Мне захотелось подколоть Митараи. Он усмехнулся в ответ. Было видно, что у него нет ни малейшего желания раздумывать над тем, как он повел себя с Акавой. «Считаешь, надо было честно признаться ему, что мы частные детективы, да еще визитки вручить?» Шагая по берегу реки, Митараи наверняка тоже думал, что мы теряем драгоценное время. «Уже 6 апреля. Пятница. Не успеешь глазом моргнуть, как неделя пролетит». «Как ты?» – неуверенно спросил я. «Нормально», – ответил мой друг. Мы долго шли рядом в молчании, пока впереди не показался мост, по которому торопливо катили машины. Я узнал высокое здание у моста. Мы вернулись в Сидзёка в Арамате, туда, где утром сошли с электрички. Я немного устал, да и в горле пересохло, и собрался уже предложить зайти в кафе, выпить чего-нибудь прохладительного. Но в этот момент Митараи заговорил. «Чего-то во всем этом не хватает. Какой-то очевидной мелочи». Он опустил глаза, сведя брови к переносице. «Это дело напоминает мне искусство авангарда, гротескную фигуру из металлолома. Ситуация кажется абсурдной, потому что в какой-то точке чего-то недостает. Мы вытягиваем булавки по одной, поэтому топчемся на месте. И всем все понятно, все довольны. К этому делу мы с самого начала подошли недостаточно серьезно. Следствие изначально совершило недопустимый промах. Вот именно изначально. Без этого рокового промаха дело, которое мы пытаемся распутать, не заслужило бы репутацию невероятного, беспрецедентного преступления. 40 лет детективы всей Японии миллион раз повторяли одну и ту же ошибку. И я один из них».